которые я не могу опоздать. Я извинился, что, пригласив позавтракать со мной, морю ее голодом, и нажал кнопку. Через минуту вошел Пьер с супом из омаров, и я распорядился подать второе через 10 минут. Тут возникло одно деликатное обстоятельство. С деловой точки зрения мне следовало бы сообщить ей, что, так как Рустерман категорически отказывается брать деньги с Ниро Вульфа и меня, когда мы посещаем его ресторан, следовательно, стоимость завтрака не будет включена в счет, который мы представим за ведение ее дела. Однако поданный нам завтрак был так роскошен, что говорить за ним о такой мелочи, как деньги, мне показалось неуместным, и я промолчал. Я не стал возобновлять разговор и о мисс Дакос, тем более что интересующей нас темой была деятельность ФБР. Во время завтрака я узнал, что она получила 607 писем, авторы которых коротко благодарили ее за книгу. 184 письма, некоторые довольно длинные, не одобряющие присылку книги. И 29 анонимных писем и открыток, ругающих ее, на чем свет стоит. Я удивился, что их всего 29. Из 10 тысяч должно было бы быть несколько сот членов общества Джона Берча и других подобных организаций. За кофе я все же вернулся к разговору о мисс Дакос, проделав кое-какие подсчеты. Если Вульф уедет от Хьюита в 4 часа, он будет дома что-нибудь около половины шестого, однако возможно, что он уедет позже, скажем, в 5, и вернется лишь в половине седьмого. Да еще захочет отдохнуть после непривычной поездки ночью в окружении тысячи мерещащихся ему опасностей. Поэтому, когда Пьер, сервировав кофе, вышел, я сказал: «Мистер Вульф, несомненно, захочет повидать мисс Дакос. Возможно, она ничего не знает, но он должен сам удостовериться в этом. Не будете ли вы любезны попросить ее приехать сюда в 9 часов вечера, в этот ресторан? В нашем доме, возможно, установлены микрофоны». «Но ведь я сказала вам, что это была пустая болтовня». Я ответил, что, возможно, она и права, но особенность Вульфа та, что он узнает нечто полезное для дела от людей, которые просто болтают. Когда миссис Браннер допила кофе, я проводил ее в контору Феликса, и она позвонила мисс Дакос. Посадив ее в машину, я вернулся и выпил еще чашку кофе, передумывая сызнова все обстоятельства. Я поскользнулся только на одном пункте. Я не спросил, присутствовала ли мисс Дакос при разговоре Морриса Элтхауза и Фрэнка Отдала с миссис Браннер в ее кабинете. Конечно, об этом могла бы рассказать и сама мисс Дакос, но Вульф спросит сперва меня, и я не мог простить себе такую оплошность. Насколько обосновано предположение, что именно Сара Дакос сообщила полиции о 3 вышедших из дома мужчинах? Совсем не обосновано. Разве только она придумала это для полиции или для миссис Браннер. Из окна дома номер 63 она не могла видеть, как они сели в машину, стоявшую за углом, а следовательно, не могла заметить и номер этой машины. Если же она видела это, то мы можем получить подтверждение первой версии, а именно, что убийство совершено сотрудниками ФБР. Но ведь мы предпочитаем вторую. Ну и что? Ведь и это вовсе не бесполезно для плана Вульфа. Я вспомнил, как, пересекая Вашингтон-сквер во время моей вчерашней прогулки, я подумал о том совпадении, что Арбор-стрит находится в Вилледже, и что Сара Дакос живет в Вилледже. Теперь это могло оказаться больше, чем совпадением. Это могло явиться причиной и следствием. В 3 часа дня я прошел в конторку Феликса и набрал номер Льюиса Хьюита. Прошло не менее 4 минут, пока я, наконец, услышал в трубке голос Вульфа. «Арчи, Он самый, — ответил я.